Какой прихотью глупейшей казалась музыка ему. Сидел он праздный и нахальный, следил, как пиво пьют в углу. Стал непонятен голос моря, вся жизнь казалась ни к чему. Он вспоминал, все было ясно, и длинный-длинный коридор, там в глубине сад сладкогласный. У ног подруг психеи ясной стоит людей тревожный хор, как отдаленное виденье, буфетчик потом обливаясь, бокалы пеной наполнял, украдкой дымом наслаждаясь, передник перед ним сновал.